Глава 20. Домой я поехала на такси. Сил идти или ехать на автобусе у меня не было. Света и Владислав? Да не может быть такого. Хотя, почему не может? Светин отец с Владом конкуренты, но на всяких вечеринках в любом случае пересекались. Света могла на него запасть. Да на него любая могла запасть. Теперь понятно, почему она захаживала в Истину. Но Сергей, неужели он ни о чем не догадывался? Или догадывался? Мысли разъезжались в моей голове во все стороны. К сердцу подбирался страх. А как же Машка? Она-то знает, что у Влада были отношения с нашей Светой. Или ей плевать на Свету и на ее отношения? Хороша подруга. А Крутов? Опять он. Кругом он. Я должна с ним поговорить, вытрясти из него всю правду. Попыталась дозвониться Максиму, но он упорно не отвечал. Видимо, его пытки на работе в полном разгаре. Я прошлась по квартире в раздумьях, что мне делать дальше. Присела на диван и укутала ноги пледом. Меня знобило. Чувствовалось, что разгадка у меня перед носом. Маньяк. Это ширма. Все крутится вокруг Влада. Не удивлюсь, если и у Вали была с ним связь. Убийства с такой жестокостью очень походили на месть. Холодную и расчетливую месть. Сейчас требовалось действовать очень аккуратно. Я чувствовала, что нащупала что-то очень важное. И теперь надо было понять, как размотать этот клубок. Мог ли Влад убить Светку? Зачем? В тот вечер он был с Машей. Она обеспечила ему алиби. Хотя у такого человека куча помощников. Что ему мешало попросить кого-то из своих людей разыграть весь этот цирк? И очень понятно становится, почему меня ударили по голове, а не закопали рядом с подругой. И Валя вписывается в эту историю. Наверняка она что-то знала про Влада. Он был ее начальником. А Света захаживала в клуб. Где-то они прокололись. Крутову было выгодно вывести Светиного отца из большой игры. И он решил действовать через Светку. А что? Это вполне себе удачный план. Многоходовочка. Кровавая многоходовочка. Роза тоже прибегала к Крутову перед смертью. Все замыкается на нем. О боги, что будет с Машкой? Мне стало страшно, как никогда. Моя подруга с человеком, который может быть убийцей. Может и наверняка есть. А если не он, то все равно Машка находилась в большой опасности. Ведь убивали всех, кто так или иначе связан с Владом. Так что она вполне может быть следующей. Мне надо что-то делать, срочно. И куда смотрит наша полиция? Все же так очевидно. А если они не видят эти связи, так может дело в деньгах? Им просто засыпали глаза монетами. И тогда убийства моих подруг так и останутся нераскрытыми. Нет, я не могла это оставить просто так. Я вскочила с дивана и забегала по квартире, забыв о том, что одна моя нога не работает в полную силу. Но было плевать. Срочно надо что-то придумать. Физически я чувствовала, как скрипят мозги, пытаясь отрыть хоть какую-нибудь идею, но в голове было пусто. Я взяла телефон и позвонила Сергею. Он, между прочим, тоже мог многое знать. Не верила я в то, что он мог убить Светку, но если он знал про измены, чем не подозреваемый? Еще один прекрасный экземпляр. «Привет. Я вчера была у вас. Могу отдать тебе ключи». «Ты что-то нашла?» – спросил он. «Нет, ничего особенного. Я решила придержать пока информацию. Слушай, ты говорил, что можешь помочь в поисках убийцы». «Да, не просто могу. Я хочу тебе помочь». «Можешь сказать, насколько сейчас Крутов испытывает трудности в бизнесе?» Сергей рассмеялся, и смех его показался мне нездоровым, истерическим. «Какие проблемы, Вась? Крутого, конечно, таскают по ментам, Но с его армией адвокатов, ему даже подписку о невыезде не дали. Его мажут со всех сторон. Ты же знаешь, кто его папаша. Он свободен, весел и сыт. Анатолий Иванович, Светкин батя, не боец сейчас. Я пытаюсь разобраться с его бизнесом, но ты пойми, у меня своих дел по горло. Вот-вот, и Влад просто сожрет нас с потрохами и станет еще мощнее. А Светкин отец уйдет на покой, возможно, на вечный, потому что он совсем плох. Сама понимаешь, что происходит. Я вздохнула, потому что то, что я понимала, мне совсем не нравилось. «Сергей, ты меня прости за такой вопрос, но я все-таки спрошу. У Светки мог быть любовник?» Повисла тишина. «Ты что-то нашла, да? В квартире?» «Это просто подозрение. Я просто хочу знать. Ты же наверняка должен был чувствовать что-то такое». «Вась, я работал как пес, зарабатывал. Хотел, чтобы у нас все было. Ты же понимаешь, кто такая Света? Ее отец – мощная фигура. Она с детства привыкла есть из золотой посуды. А я – обычный пацан, которого воспитывала одинокая мать. Я в армии служил, воевал. Я на таком дне валялся, ты себе даже представить не можешь. Институт закончил уже в сознательном возрасте, когда понял, что без знаний никуда. Так бы и работал в автосервисе. Да принеси-подай. Я привык вгрызаться, отвоевывать себе право на хорошую жизнь. Но так увлекся, что разучился чувствовать и смотреть по сторонам. Я был занят работой. Если у Светы кто-то был, то я этого не чувствовал, не знал. Богом клянусь тебе, я устал очень, очень устал». Сергей притих, и я услышала его дыхание. Мое сердце сжалось от боли, потому что я знала, он плачет. «Прости меня», – прошептала я в трубку. «Не за что. Я помогу тебе. Что мне надо сделать?» «Я хочу нарыть компромат на Влада. Все, что только найдешь. Его служба охраны, все, что сумеешь вытащить наружу, любое непонятное пятно». «Если он убил Светку, то сделал это не своими руками. У него алиби, а я хочу знать, кто ее убил». «Ты думаешь, это Влад?» «Я не уверена, но не могу исключать эту возможность. Если полиция не делает свою работу, давай мы сделаем». Я открыла ноутбук и полезла в интернет. Я решила еще раз собрать все материалы из прессы, которые есть на Влада. Попытаться найти всех его баб, обиженных мужиков и так далее. Мне нужна была конкретика. Убийца или Крутов, или тот, кто сильно хочет ему насолить. Но он рядом. Он где-то очень близко. Я чувствовала это. Я уселась поудобнее и стала рыть носом в поисках информации. И я нашла. Больше 20 лет назад Влад проходил свидетелем по делу о самоубийстве молодой девушки. Она выбросилась из окна, а вскрытие показало, что жертва была беременна. Влад был отцом ребенка, который так и не появился на свет. Я попыталась отыскать свидетелей той темной истории. Помощь Макса не помешала бы, но друг так и не думал звонить. Мне удалось найти несколько статей, где были указаны подробности произошедшего. Свидетели рассказывали, что у погибшей был роман с сыном успешного бизнесмена. А потом девушка просто покончила с собой, прыгнула с 7-го этажа, не оставив никакой предсмертной записки. Несмотря на это, дело закрыли, потому что сомнений в самоубийстве ни у кого не было. Ни имя, ни фамилия жертвы не упоминались. В те времена с интернетом было очень туго, поэтому я читала в основном те статьи, которые цитировали произошедшее спустя годы, подкрепляя биографию Владислава Крутова. Я листала статью за статьей, в них всех были одни и те же факты, и попутно просматривала комментарии, если такие имелись. Одна из ссылок привела меня на городской форум. Раньше такие пользовались популярностью, а сейчас давно ушли в прошлое, потому что их заменили социальные сети. Я стала просматривать тему, где обсуждали Крутого, его романы и смаковали подробности. Все-таки городок у нас маленький и душный. В любом чужом горе, что тогда, что сейчас, многие находили усладу. Один из комментариев привлек мое внимание. Вика не могла покончить с собой. Да, ей было не сладко, но она бы никогда так не поступила. Моя дочь была не такой. Она верила в Бога и знала, что самоубийство – страшный грех. Перестаньте писать о ней гадости, дайте ее душе упокоение. Если бы ваша Вика верила в Бога, она бы никогда не сошлась с этим сынком богатеньким. За что боролась, на то и напоролась. Попользовался и выкинул, как куклу. У ментов нет сомнений в самоубийстве, так что плохо вы знали свою дочь. Мои соболезнования. Ой, у этого золотого мальчика столько бабла, что менты сами и убьют, и закопают. И камень надгробный поставят. У папа была собака, он ее любил, из той же оперы. Соболезную вашему горю, но правду мы никогда не узнаем. Я прочитала всю ветку обсуждений до конца и посмотрела на даты. Форум был давно мертв, но рискнуть все же стоило. Раньше, если кто-то оставлял комментарии на таких форумах, на почту обязательно приходило письмо об ответе. Я написала короткое сообщение и закрыла компьютер. Надо было передохнуть. Голова шла кругом. Я пошла в свою комнату и рухнула на кровать. Сил у меня больше не осталось.